Подарки. Настя. К Новому году мы готовимся особенно тщательно. Прошлый раз стал для нас всех знаменательным, поэтому мы решили отмечать его вместе. На совместном совещании мы решили пригласить Сергея в Москву на период новогодних праздников, ну и на сам праздник. Также Иосиф предложил пригласить моего брата. Я позвала Викторию с ее подругой. Так, в составе 8 человек мы и сели за праздничный стол. Я не ожидала, что Сергей приедет. Он ведь тоже приложил свою руку к тому, что наши друзья чуть не разошлись. Но Мирон его очень уважает за то, что тот не бросил его умирать. Парень за год изменился. Полностью бросил пить и устроился работать товароведом в магазин. Иосиф, как всегда, предложил ему работу в своей компании. Добрая душа. Если он трудоустроит туда всех, кто ему нравится, то вся эта орава разорит ему фирму. Конечно же, я была против, чтобы Сергей работал у него. Я особо не верила в то, что он снова не начнет пить. Но парень вроде бы выглядел серьезным. Может быть, и правда изменился. И вот Новый год. Я боялась этого дня, подсознательно ожидая какого-то удара судьбы. Но все идет идеально. Новогоднюю ночь Мирон и Ксюшка почти сразу же сваливают в комнату, чтобы уединиться, и я понимаю их. Между этими двумя столько флюидов, что я удивляюсь, как они вообще вылезают из постели, чтобы даже поесть. Я рада за Ксюшку. Она хоть и капризная, но Мирон правда ее любит. В этом я убеждаюсь с каждым днем все больше и больше. Мирон просто помешан на своей девушке, и все, что он делает, это ради Ксении. Мне все еще стыдно за свой поступок в прошлом году, но ребята уже не вспоминают. Все устаканилось, и мы теперь просто стали хорошими друзьями. Я же не представляю своей жизни без Иосифа. Иногда испытываю стыд, что он сперва мне не понравился. Если бы не тот случай с позорным походом в клуб, я бы никогда не обратила на него внимания. Сейчас думаю, что любила бы и любовалась им, даже будь у него снова эта козлиная бородка. В постели я раскрываюсь на все 100. Мое тело уже привыкло к размеру моего парня, и я не испытываю сильной боли. Хотя иногда мне нравится, когда он трахает меня жестко, заставляя кричать от сильного натяжения внутри. Как только наши друзья удаляются в спальню, Иосиф хитро смотрит на меня и подмигивает. Я вспыхиваю и кашусь на Сергея с братом и на девчонок, которые мило общаются, и мне кажется, что у них всех возникает взаимный интерес. Виктория общается с Сергеем, а мой брат с Ириной, ее подругой, которую я раньше видела всего 1 раз. «Девушка, пойдем в спальню, мне нужно тебе кое-что важное сказать». Иосиф подсаживается ко мне совсем вплотную и зарывается носом в волосы. «Знаю, что ты хочешь сказать», — смеюсь я. «Пойдем, я очень хочу послушать». «Просим нас извинить, мы ненадолго», — говорит Иосиф гостям, но те только кивают, продолжая снова общаться. Но точно между ними что-то зарождается. «Ты уверен, что разговор будет коротким?» — шепчу я, подталкиваемая в спину нетерпеливым Иосифом. «Уже не уверен», — смеется он. «Возможно, придется 2 раза поговорить. Ты сегодня слишком соблазнительная. Ты просто много выпил». Прыгаю в постель и жадно облизываю губы. «Не искушай, ежик», — предупреждает он, скидывая с себя все и наваливаясь на меня сверху. И снова меня уносит на вершину мира от умелых ласк моего любимого парня. Выпотрошенная от изнурительного и продолжительного секса, я еле встаю. Продолжать праздник желания нет, хочется только спать. А утром брат заявляет мне, что они с Ириной решили попробовать встречаться, как и Виктория с Сергеем. «Я так и думала», — смеюсь я. «Наверное, приглашая их в гости, я подсознательно подозревала, что к этому может прийти, особенно зная влюбчивый характер моего брата». А потом Виктория сообщает мне точно такую же новость. Они с Сергеем будут встречаться. Не уверена, что Сергей подходит Виктории, но ей нравятся матерые по характеру мужчины. Хоть Сергей и не качок, Виктория уже запала на него. В Сергее есть какой-то стержень, который притягивает таких, как я, Виктория и Ксюшка. Ладно, время покажет. В целом, я ничего не имею против Сергея. И, может быть, он сможет контролировать мою подругу. Как и Ирина сможет контролировать моего неразумного старшего родственника. Ведь у того совсем с мозгами туго, и ему нужен человек, который просто будет говорить ему, что делать. Возьмет его в ежовые рукавицы. И тогда Валерка раскроется в отношениях, перестанет чудить и путаться со всякими замужними. «Ёжик, у меня для тебя есть подарок», — шепчет мне Иосиф, когда мы уединяемся в ванной. «Дай угадаю, машина или яхта?» Кривлю лицо и скептически смотрю на него. Он уже много раз предлагал, но я не вижу смысла в этих вещах. Машину водить не хочу, а яхты не люблю. Укачивает от одного вида воды. Не угадала. Он протягивает мне связку ключей с радужным бантом на кольце. Что это? Квартира? Приподнимаю бровь. Неужели он все-таки решил купить мне квартиру, как планировал? Как банально. Опять не угадала, смеется он. Я же помню, что ты говорила по поводу квартиры. К тому же ты живешь со мной. Но все-таки я не удержался и решил сделать тебе сюрприз. Ладно, заинтриговал. Одевайся, поехали. Мы садимся в машину и несемся куда-то за город. По дороге Иосиф говорит, что нам нужно какое-то место, где можно отдыхать, устав от городской суеты. Через какое-то время его объяснений я начинаю понимать, что это за подарок. Он привозит меня к какому-то дому, мы въезжаем на территорию, и у меня от восторга вырывается крик. Это же настоящий дворец. Проходи. Тебе нравится? Спрашивает он. Шутишь? У меня от шока глаза на выкате. Это же такие хоромы. И это твоя личная резиденция. Можем тут жить, когда захочешь. Полчаса у меня проходит первый шок. Дальше я бегаю по коридорам, и мой радостный крик эхом разносится по дому. Не совсем понимаю, зачем было покупать такой дом, когда на выходные можно просто снять, как мы это делали раньше. Но у Иосифа свои тараканы на этот счет. Он ведет меня на кухню и знакомит с персоналом. «Тут еще и слуги есть?» — шепчу я ему на ухо. «Да, и ты можешь распоряжаться ими. Если они тебе не нравятся, можешь нанять других», — спокойно отвечает мой парень, не стесняясь персонала. Следующие 2 часа мы пробуем кровати, спальни на прочность. А когда я расслабленная лежу в его объятиях, по телу разливается сладкая эйфория. «Так тебе тут все нравится?» — снова спрашивает он. «Нравится, но я думаю, что зря ты его купил», — отвечаю я ему. «Можно было просто снимать. К чему такие траты?» «Я хотел порадовать тебя, и чтобы ты чувствовала себя хозяйкой поместья. Хотел сделать подарок. Ты мне и так уже достаточно всего надарил». Иосиф садится на кровать и притягивает меня к себе. «Ёжик, скажи, почему всякий раз, когда я что-то тебе дарю, ты смущаешься и сопротивляешься? Почему тебе всегда становится так чертовски неудобно?» Он подносит мою руку к губам и целует мои пальцы. «Я ведь просто хочу сделать тебя счастливой. Я и так счастлива рядом с тобой. Мне не нужна эта роскошь и все твои подарки. Мне нужен сам ты. Тогда можешь сделать ради меня усилия и радовать меня тем, что принимаешь мои ухаживания? Мне ведь очень приятно это. Считай, это моя блажь».